Глава 9. Актерство. Таганрог. Дом у отца. Письмо Долматова. Пензенский театр. Сологуб. Бенефисы визиты. Мерхольд. Оскорбление жандарма. В вагоне с быками. Свободен и Долматов. Сезон в Пензе. Особые приметы. Горсткин. Как ставить Гамлета. В Таганроге прямо с пристани я попал на спектакль в уборную Яковлева, знаменитого трагика, с которым встречался в Москве. Здесь познакомился с его сыном, Сашей, потом много лет спустя эта наша встреча ему пригодилась. Когда я занимал уже хорошее положение в московской печати, ко мне зашел Саша Яковлев в какую-то тяжелую для него минуту жизни. Я не помню уже, что именно с ним случилось, но знаю, что положение его было далеко не из важных. Я обрадовался ему, он у меня прожил несколько дней, и в тот же сезон служил у Корша, где вскоре стал премьером, имел огромный успех. Не помню его судьбу дальше. Уж очень много разных встреч и впечатлений было у меня. А если я его вспомнил, так это потому, что после войны это была первая встреча за кулисами, где мне тут же и предложили остаться в труппе. Но я отговорился желанием повидаться с отцом и отправился в Вологду, и по пути заехал в Воронеж, где в театре Матковского служила Гаевская. Явился домой ровно в полночь, к великой радости отца, которому в числе гостинцев я привез в подарок лучшего турецкого табаку, добытого мною в кабулетах. От отца я получил в подарок дедовскую серебряную табакерку. «Береги, она счастливая», — сказал мне отец. Недолго я пробыл дома. Вскоре получил письмо от Долматова из Пензы, помеченное 5 октября 1878 года, которое храню и до сих пор. Он пишет. «Мне говорили, что вы уже получили отставку. Если это так, то приезжайте ко мне трудиться. Я думаю, что отец доволен вашим поступком, он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей. И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на удобке. Это специально пензенский экипаж, вроде извозчей пролетки, без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого. На пензенских грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломался бы. Но почему его прозвали удобкой, я не знаю. Разве потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, третий пассажир. В 9 утра я подъехал к театру. Это старинный барский дом на Троицкой улице, принадлежавший старому барину, в полном смысле этого слова, Льву Ивановичу Горсткину, жившему с своей семьей в половине дома, выходившей в сад, а театр выходил на улицу. И выходили на улицу огромные окна квартиры Долматова, состоящие из роскошного кабинета и спальни. Высокий кабинет с лепными работами и росписью на потолке. Старинная мебель. Посредине этой огромной комнаты большой круглый стол красного дерева, заваленный пьесами, афишами, газетами. Над ним, как раз над серединой, висела толстая бронзовая цепь, оканчивающаяся огромным крюком, на высоте не больше 1,5 аршин над столом. Наверное, здесь была люстра когда-то. А теперь на крюке висела запыленная турецкая феска, которую я послал Долматову с войны в ответ на его посылку с гостинцами, полученную мной в отряде. Дверь мне отпер старый-престарый с облезлыми рыжими волосами и такими же усами отставной солдат, сторож Григорич, который, увидя меня в бурке и черкесские папахи, вытянулся по-военному, и провел в кабинет, где Долматов, он жил в это время один, пил чай и разбирался в бумагах. Чисто выбритый, надушенный, в дорогом халате, он вскочил, бросился ко мне целоваться. Григорьевич поставил на стол к кипящему самовару прибор и, сам догадался, выставил из шкафа графин с коньяком. После чаю с разговорами Долматов усадил меня за письменный стол, и началось составление афиши на воскресенье. Идут разбойники Шиллера, Карл, Долматов. А вы сыграете швейцера, тогда еще мы были на «вы», и против швейцера пишет «Гилеровский». Я протестую и прошу поставить мой старый рязанский псевдоним «Луганский». Нет, надо позвучнее, — говорит Долматов, и указывает пальцем на лежавшую на столе книжку «Тарантас», сочинение графа Сологуба, и, зачеркнув мою фамилию, молча пишет «Швейцар Сологуб». Как хорошо! И тоже В.А. Великолепно! За графа принимать будут. Так этот псевдоним и остался на много лет, хотя за граф меня никто не принимал. Я служил под ним и в Пензе, и на другое лето у Кузнецова в Воронеже, где играл с Ермоловой и Правдиным, приезжавшими на гастроли. Уже через много лет, при встрече в Москве, когда я уже сцену давно бросил, Правдин, к великому удивлению окружающих, при первой московской встрече назвал меня по-старому Сологубом и в доказательство вынул из бумажника визитную карточку «В.А. Сологуб» с графской короной, причем эта корона и заглавные буквы были сделаны самым бесцензурным манером. Этих карточек целую пачку нарисовал мне в Воронеже и литографировал, и подарил служивший тогда со мной актер Визовский. Одна из них попала к Правдину, и даже во время немецкой войны как-то при встрече он сказал мне: «А твою карточку, Сологуб, до сего времени храню». И так я стал Сологубом, и в воскресенье играл швейцара. Труппа была дружная, все милые-милые люди. Долматов так и носился со мной. Хотя я нанял квартирку в две комнатки недалеко от театра, даже потом завел двух собак с щенками, подобранных на улице, Дуньку и Зулуса, а с Долматовым не расставался и зачастую ночевал у него. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал ей акробатические представления, часто мешая репетировать, и никто не смел мне замечания сделать. Может быть, потому что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно. Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта-резонера, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы. Играл я вторые роли, играл все, что дают, добросовестно исполнял их и был, кроме того, помощником режиссера. Пьесы ставились наскоро, с двух, редко с трех репетиций, иногда считая в это число и считку. В неделю приходилось разучивать две, а то и три роли. Жилось спокойно и весело, а после войны и моей бродяжной жизни я жил роскошно, как никогда до того времени не жил. Вспоминается мне мой бенефис. Выпустил Долматов за неделю анонс о моем бенефисе, преподнес мне пачку роскошно напечатанных маленьких программ, что делалось тогда редко, и предложил по обычаю местному объехать меценатов и пригласить всех, начиная с губернатора, у которого я по поручению Долматова уже режиссировал домашний спектакль. И вот после анонса, дней за пять до бенефиса, облегся я, сняв черкеску в черную пару, нанял лучшего лихача, единственного на всю Пензу Ивана Никитина, и с программами и книжкой билетов уже не в удобке, а в коляске отправился, скрипя сердце, первым делом к губернатору. Тут мне посчастливилось в подъезде встретить Лидию Арсеньевну. Губернатором был Татищев, штатский генерал, огромный, толстый, с лошадиной физиономией, что еще увеличило его важность. Его жена была важнейшая губернаторша, но у них жила и подруга ее по Смольному, Лидия Арсеньевна, которая в делах управления губернией была выше губернаторши, да чуть ли не самого губернатора. Встретив ее, выходившую на прогулку, я ей дал программу с просьбой пожаловать на бенефис и спросил, могу ли я видеть Александра Александровича. Он в канцелярии. Не стоит вам беспокоиться, я скажу, что были вы и приглашали нас, обязательно будем. И действительно были в своей бесплатной губернаторской ложе, и прислали в день бенефиса в кассу на мое имя конверт с губернаторской визитной карточкой и приложением новой четвертной за ложу. Окрыленный, еду на Московскую улицу, в магазин купца Варенцова, содержателя, кроме того, лучшей гостиницы, где я часто играл на бильярде. Сухо меня встретил купчина, но обещал быть, а билет не взял. Тоже и соседний магазинчик Будылин. Еду к богатому портному Корабельщикову, которому еще не уплатил за сюртук. Ладно, спрошу жену, пожалуй, оставьте ложу в счет долга. Это меня обидело. Я вышел, сел на Ивана Никитина, поехал завтракать в ресторан Кошелева. Отпустил лихача и вошел. В зале встречаю нашего буфетчика Румеля, рассказываю ему о бенефисе. Он прямо тащит меня к своему столу, за которым сидит высокий могучий человек с большой русой бородой, фигура такая, что прямо нормандского викинга пиши. Мерхольд, Сологуб, Владимир Алексеевич, наш артист, познакомил нас Румель. Мерхольд заулыбался. Очень-очень рад, будем завтракать. И сразу налил всем по большой рюмке водки из бутылки, на которой было написано «Углевка» завода Э.Ф. Мерхольд, Пенза. Ах, и водка была хороша. Такой, как Углевка, никогда я нигде не пил. Ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее вдовья слеза, как Москва называла эту водку, была лучше Смирновской. Углевка и удобка — два специально местные пензенские слова, нигде больше мною не слыханные, незабвенны. За завтрак Мерхольд мне не позволил заплатить. За этим столом платить не полагается, вы мой гость. И неловко мне после этого предложить ему билет. Да Румель выручил, рассказав о бенефисе. Пожалуйста, мне ложу, билетаж поближе к сцене. Я вынул еще непочатую книжку билетов, отрезал первый номер билетажа рядом с губернаторской ложей и вручил. Почин, только первый билет. О, у меня рука легкая. И вынул из бумажника 25-рублевку. Я позвал Пылового и посылаю его разменять деньги. Нет-нет, никакой сдачи. У нас по-русски, говорят, почин сдачи не дает. На счастье. И, взяв у Пылового деньги, свернул их и положил передо мной. Спасибо. Теперь больше ни к кому не поеду. Зачем так? Ни за что не поеду. Будь что будет. А вот дайте мне несколько афиш, я их всем знакомым раздам. Все придут. Я дал ему пачку программы, распрощался. Вышел на подъезд, и вдруг выходит из магазина два красавца-татарина, братья Кулахметьевы, парфюмеры, мои знакомые по театру. Поздоровались, рассказывая о бенефисе. «Будем, все будем», — говорит старший, а младшего перебивает. «Поедем к нам обедать». А у тротуара санки стоят. Младший что-то сказал кучеру-татарину, тот соскочил и вожжи передал хозяину. «Садись с братом, я вас прокачу». И через несколько минут бешеной езды рысак примчал нас в загородный дом Кулахметьевых с огромным садом. Тут же помещались их парфюмерная фабрика и маловаренный завод. Обстановка квартиры роскошная, европейская, сервировка тоже, стол прекрасный, вина от леве. Обедали мы по-холостому, семья обедает раньше. Особенно мне понравились пельмени. «Из молодого жеребеночка», — сказал старший брат и пояснил, — «жеребятинка замораживается, строгается рожом, лучку, перчику, соль, а сырые пельмени опять замораживаются и мороженые в кипяток». С нами был еще молодой татарин Ибрагим Баишев, тоже театрал, и был еще главный управляющий фабрикой парфюмер француз Рушет. Все купили билеты. Две ложи билетажа, Кулахметьевы. Рошета пригласили к себе в ложу, и Баишев билет первого ряда, еще 50 рублей в кармане. Я победителем поехал к Долматову, рассказал все и отдал книгу билетов. Никуда не поеду, но их всех к дьяволу. Сбор у меня был хороший и без этого. Это единственный раз я ездил с бенефисом. Было это на второй год моей службы у Долматова. В первый год я бенефиса не имел. Последующие годы все бенефицианты, по моему примеру, ездили с визитом к Мерхольду, и он никогда не отказывался, брал ложу, крупно платил и сделался меценатом. Окончив благополучный сезон, мы поехали втроем, Долматов и Свободина, в купе первого класса, а я один в третьем, без всякого багажа, потому что единственный чемодан пошел вместе с долматовским багажом. На станции Муравьева, когда уж начало темнеть, я забежал в буфет выпить пиво и не слыхал третьего звонка. Лежу, поезд пошел. Я мчусь по платформе, чтобы догнать последний вагон, уж довольно быстро двигающийся. Как чувствуешь ты меня в это самое время, когда уж протянул руку, чтобы схватиться за стойку и прыгнуть на площадку? Кто-то схватывает, облапив сзади. Момент! Поезд недосягаем, а передо мной огромный жандарм читает мне нравоучение. Представьте себе мою досаду. Мои уехали, я один. Первое, что я сделал, не раздумывая, с почерку, это хватил кулаком жандарм по физиономии, и он загремел на рельсы с высокой платформы. Второе, сообразив мгновенно, что это пахнет бедой серьезной, я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский. Слышу гвалт, шум и вопль около жандарма, которого поднимают сторожа. Один с фонарем. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально, пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков, их оказалось в вагоне только пять, в задний угол вагона, забираю у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сено и, так замаскировавшись, ложусь на пол в углу. Тихо! Быки постукивают копытами, жуют жвачку. Я прислушиваюсь. На станции беготня. Шум то стихает, то опять раздается звонок. Мимо по платформе проезжают люди. Свисток паровоза, длинный, с перерывами. Грохот железа. Рвануло вагон. Раз, два, и колеса захлопали по стрелкам. Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от такой тишины. Светает, соображаю, где я. Красные калмыцкие быки, огромные, рогастые. Поезд стоит. Я встаю, оправляюсь, вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его. Потом надеваю, выглядываю из вагона. Заря леет, скоро солнышко взойдет. Вижу кругом нескончаемые ряды вагонов, значит, большая станция. Ощупываю карман, все цело. И бумажник, кошелек, еще раз выглядываю, ни души. Отодвигаю один запор и приготовляюсь прыгнуть, как вдруг над самым ухом свистит паровоз. Я вздрогнул, но все-таки спрыгнул на песок, и мой поезд загремел цепями, захлопал буферами и двинулся. Пробираюсь под вагонами, и передо мною длиннейшая платформа, Ряжск. Как раз здесь пересадка на Пензу. Гордо иду в зал первого класса и прямо к буфету, жажда страшная. Пью пиво, ем бутерброды, у буфета никого. Наконец появляются носильщики, будет пассажиров, и вижу в другом конце зала поднимающуюся из-за стенки дивана фигуру Долматова. Лечу. Мария Ивановна, откинувшись к стенке, только просыпается. Я подхожу к ним, у обоих глаза круглые от удивления. «Сологуб!» — оба сразу. «Я самолично. А я хотел телеграмму дать в поезд. Думал, не случилось ли чего, или, может быть, проспал. Все искали, ведь мы здесь 12 часов. Через час еще наш поезд. А я отговорила дать телеграмму», — сказала Свободина, и я ее поблагодарил за свое спасение. В этот сезон 1879-80 года репертуар был самый разнообразный. Иногда по две, то и по три пьесы новых ставили в неделю. Работы масса, учили роли иногда и днем, и ночью. Играть приходилось все. Раз вышел такой случай. Идет гроза, уж 8 часов, все одеты, а старухи Анихимовской играют сумасшедшую барыню. Нет и нет. Начали спектакль, думали, приедет. В конце первого акта приходит посланный и передает письмо от мужа Анихимовской, который сообщает, что жена лежит вся в жару и встать не может. Единственная надежда вторая старуха, Яковлева, посылаем, дома нет и где она, не знают. Долматов бесится, спектакль продолжается. послали за любительницей Рудольф. Я иду в костюмерную, добываю костюм, парикмахер Шишков приносит седой парик, я потихонечку гримирую, запишись себе в уборной, и слышу, как рядом со мной бесится Долматов, и все справляется Рудольф. Акт кончается, я вхожу в уборную Долматова, где застаю Свободину и актера Виноградского. Вхожу, стучу к стрелям, говорю, все в огне гореть будете неугасимым. Ошалели все трое, да как прыснут со смеху. А Долматов, нахохотавшись, сделал серьезное лицо и запер уборную. — Тише, а то узнаю тебя, ведь на сцене расхохочется. Сиди здесь, да молчи. Он вышел и говорит выпускающему Макарову и кому-то из актеров. — Рудольф приехала, у меня в уборной одевается. С этого дня мы перешли с ним на «ты». Как бы то ни было, а сумасшедшую барыню я сыграл. И многие из-за кулисами, пока я не вышел со сцены и не выпрямился, и не заговорил своим голосом, даже и внимания не обратили. А публик так и не узнала. Уже после похохотали все. Сезон был веселый. Долматов и Свободина пользовались огромным успехом. Пенза видала Долматова во всевозможных ролях. И так как в репертуар входила оперетка, то он играл у губернатора в «Птичках певчих», и Мурзука в «Жирофле-жирофля» в моем арабском плаще, который я подарил ему. Видел Долматова Пензы и в «Агосфере», в жесточайшей трагедии Висковатого «Казнь безбожному», состоявшей из 27 картин. Шла она в бенефис актера Конакова, и для любимого старика в ней участвовали все первые персонажи от Свободиной Барышевой до переточной Примадонны Райчевой включительно. Трехоршинная афиша красными и синими буквами сделала полный сбор, тем более что на ней значились всевозможные ужасы, и заканчивалась эта афиша так. Картина 27-я и последняя. Страшный суд и воскресение мертвых. В заключении всей труппой будет исполнен Камаринский. И воскресшие плясали, а с ними и суфлер Модестов, вылезший с книгой и со свечкой из будки. Бенефисы Долматовой и Свободиной Барышевой собирали всю аристократию, и ложи бенуара блистали бриллиантами и черными парами, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи. Институток и гимназисток приводили только на эти бенефисы, но раз вышло кое-что неладное. В бенефис Долматова шел обрыв Гончарова. Страстная сцена между Марком Волоховым и Верой, исполненная прекрасно Долматовым и Свободиной, кончается тем, что Волохов уносит Веру в лес. Вдруг страшенный пьяный бас грянул с галерки «Так ее!» и заготал на весь театр. Все взоры на галерку, и кто-то крикнул, узнав по голосу. — Да это отец протодиакон! Аплодисменты, свистки, гвалт. А протодиакон, любитель театра, подбиравший обыкновенно для спектакля волосы в воротник, был полицией выведен и, кажется, был взыскан за мракобесие. Сезон 1879-80 года закончился блестяще. Актеры заработали хорошо, и вся труппа на следующую зиму осталась у Долматова почти в полном составе. Никому не хотелось уезжать из гостеприимной Пензы. Пенза явилась опять поворотным кругом моей жизни. Я бросил трактирную жизнь и дурачество, вроде подвешивания квартального на крюк, где была люстра когда-то, что описано со слов Долматова у Амфитеатрова в его воспоминаниях. И стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь. Часть труппы разъехалась на лето, и нас осталось немного. Лето играли кое-как товариществом в Пензенском ботаническом казенном саду, прекрасно поставленном ученым-садоводом Баумом, который умер несколько лет назад. Семья Баум была одной из театральных пензенских семей. Две дочери Баум выступали с успехом на пензенской сцене. Одна из них умерла, а другая окончательно перешла на сцену и стала известной в свое время инженю Дубровиной. Она уже в год окончания гимназии удачно дебютировала в роли слепой в «Двух сиротках». Особенно часто я бывал в семье у Баум. В первый раз я попал к ним, провожая после спектакля нашу артистку Баум Дубровину, ее неразлучную подругу, гимназистку М.И.М.Ну, дававшую уроки дочери Свободиной, и был приглашен зайти на чай. С той поры свободные вечера я часто проводил у них и окончательно бросил мой гулевой порядок жизни и даже ударился в лирику вместо прежних моих разудалых бурлацких песен. Десятилетняя сестра нашей артистки, Маруся, моя внимательная слушательница, сказала как-то мне за чаем: «Знаете, Сологуб, вы талант». «Спасибо, Маруся». «Да, талант, только не на сцене. Вы поэт?» Это меня тогда немного обидело. Я мнил себя актером. А после вспомнил, и теперь с удовольствием вспоминаю эти слова. Другая театральная семья — это была семья Горсткиных, но там были более серьезные беседы, даже скорее какие-то ученые-театральные заседания. Происходили они в полухудожественном, в полумасонском кабинете библиотеки владельцу дома Льва Ивановича Горсткина, высокообразованного старика, долго жившего за границей, знакомого с Герценом, Огаревым, о которых он любил вспоминать, и увлекавшегося в юности масонством. Под старость он был небогатый, существовал только арендой за театр. Вот у него-то в кабинете, заставленном шкафами книг и выходившими окнами и балконом в сад над речкой Пензяткой, и бывали время от времени заседания. На них присутствовали из актеров Свободина, Долматов, молодой Градов, бывший харьковский студент, и я. Горсткин заранее назначал нам день и намечал предмет беседы, выбирая темой какой-нибудь прошедший или готовящийся спектакль, и предлагал нам пользоваться его старинной библиотекой. Для новых изданий был записан в библиотеке Умнова. Одна из серьезных бесед началась анекдотом. Служил у нас первым любовником некоторое время актер Белов и потребовал, чтобы Долматов разрешил ему сыграть в свой бенефис Гамлета. Долматов разрешил. Белов сыграл скверно, но сбор сорвал. Настоящая фамилия Белова была Бочарников. Он крестьянин Тамбовской губернии, малограмотный. С ним я путешествовал пешком из Маршанска в Кирсанов в труппе Григорьева. После бенефиса вышел срок его паспорта, и он принес старый паспорт Долматову, чтобы переслать в Волость с приложением 3 рублей на новый плакат, выдававшийся на год. Долматов поручил это мне. Читаю паспорт и вижу, что в рубрике «Особые приметы» ничего нет. Я пишу: «Скверно играет Гамлета», и посылаю паспорт денежным письмом в Волость. Через несколько дней паспорт возвращается, труппа вся на сцене, я выделываю по обыкновению разные штуки на трапеции, Белову подают письмо. Он распечатывает, читает, потом вскакивает, орет дико: «Подлецы! Подлецы!» и бросается к Долматову: «Василий Пантелеймонович, вы посылали мой паспорт?» «Сологуб посылал». Я чувствую, что будет дело, соскакиваю из трапеции и становлюсь в грозную позу. Белов ко мне, но остановился. Глядит на меня, да как заплачет. Уж на силу я его успокоил, дав слово, что этого никто не узнает. Но узнали все-таки, помимо меня. Зачем-то понадобился паспорт в контору театра, и там прочли. Потом узнал Долматов и все. Против особых примет надпись на новом паспорте была повторена: «Скверно играет Гамлета». Притом «Гамлет» написано через «ять». Так вот, на этом спектакле Горсткин пригласил нас на следующую субботу. По субботам спектаклей не было. Поговорить о Гамлете. Горсткин прочел нам целое исследование о Гамлете. Говорил много Долматов, Градов. И еще был выслушан один карандашный набросок, который озадачил присутствующих, и на который после споров и разговоров Лев Иванович положил резолюцию. Оригинально, но великого Шекспира уродовать нельзя, а все-таки это хорошо. А Долматов увлекся им. Привожу его целиком. Мне хочется разойтись с Шекспиром, который так много дал из английского быта. А уж как ставит у нас позор! Я помню, в чьем-то переводе вставлены, кажется, неправильно по Шекспиру строки, но, по-моему, это именно то, что надо. «В белых перьях статный воин, первый в Дании боец». Иначе я Гамлета не представляю. Недурно он дрался на мечах, не на рапирах, нет, а на мечах. Ловко приколол Полония. Это боец. И кругом не те придворные шаркуны из Танзала. Все окружающие Гамлета — все это ряд норманов удалых, как в масках, в шлемах пудовых, свои тяжелые алебарды. Такие же, как и Гамлет. И Розенкранц с Гильденстерном, неумело берущий от Гамлета грубыми ручищами флейт, конечно, не умеют на ней играть. И у королевы короткое платье и грубые ноги, а на голове корона, которую привезли из какого-то набега предки, и по ее образцу выковали дома из полпуда золота такую же для короля. И Гамлет, и Гораций, и стража в первом акте в волчьих и медвежьих мехах сверхлад. У короля великолепный, грабленный где-то, может быть, византийский или римский трон, привезенный удальцами вместе с короной. Пятном он стоит в королевском зале, потому что это зал и не короля. И король не король, а викинг, атаман пиратов. В зале, кроме очага, ни куска камня, все постройки из потемневшего векового дуба, грубо, навеки сколочены. Приемные залы, где трон, потолок с толстыми матицами, подпертыми разными бревнами, мебель дубовые скамьи и неподъемно толстые табуреты дубовые. Оленя ранили стрелой, и наши гамлеты таращат чуть не на венский стул в своих туфельках и трико и бросают эту героическую фразу «Оленя ранили стрелой». Мой Гамлет в лосиновых сапожищах и в тюленьей, шерстью вверх куртки, с размаху, безотчетным порывом прыгает тигром на табурет дубовый, который не опрокинешь. И в тон этого прыжка гремят слова зверски и злорадно вслед удирающему королю в пурпурной тоже ограбленной где-то мантии. Слова «Оленя ранили стрелой!» Никаких трико, никаких туфель, никаких шпор. На корабле шпоры не носят. Меч с длинной крестом рукояти, чтобы обеими руками рубануть. Алебарды — это морские топоры. При абордаже рубящи канаты и человека с головы до пояса, обеими руками, в свалке не до фехтования, только руби. А для этого мечи и тяжелые алебарды для двух рук, как в масках, в шлемах пудовых. А у молодых из-под них кудри, как лен светлый, север. И во всем север, дикий север, дикого серого моря. Я удивляюсь, почему у Шекспира при короле не было шута. Ведь был же шут. Бедный Йорик. Нужно живой такой же Йорик. Может быть, и арабчик, вывезенный из дальних стран вместе с добычей, и обезьяна в клетке. Опять флейта. Дудка это, а не флейта. Дудками и барабанами встречают Фортинбраса. Все это львы да леопарды. Орлы, медведи, ястреба, а не ширкуны придворные, танцующие минуэт вокруг мечтателя, неврастенника и кисейной барышни Офелии, как раз ему под кадрель. Нет, это первый в Дании боец. Удалой лукавый разбойник морской, как все остальные окружающие, начиная с короля и кончая могильщиком. Единственный светлый луч в зверином мраке — это Офелия, чистая душа, не выдержавшая ужаса окружающего его. Когда открылись ее глаза. Всю дикую мерзость придворных интриг и преступлений дал Шекспир, а мы изобразили изящный королевский двор. Лоск изобразили мы. И изобразить надо все эти мерзости в стиле полудикого варварства, эту хитрость хищного зверя в каждом лице, грубую ложь и дикую силу, среди которых затравливаемый зверь — это Гамлет, первый в Дании боец, полный благородных порывов, борется притворством и хитростью с таким же орудием врага, обычным тогда орудием войны удалых северян, где сила и хитрость — оружие, а у нас неврастенник в трусиках. Это первый в Дании боец.